Элиза королю Вильгельму III английскому. 12 апреля 1692. Ваше Величество, к настоящему времени вы наверняка слышали из сотни разных источников, что готовится вторжение в ваше королевство с полуострова Катантен. Вам известно даже, что корабли должны отплыть из Шербура в 3-ю или 4-ю неделю мая. Посему не буду тратить ваше время, излагая эти факты. Я обращаюсь к вам не как английская шпионка, а как родительница за благо Франции. Вторжение нельзя допустить. Это гибельное безрассудство. Его поражение не укрепит безопасность Англии, ибо затея обречена с самого начала и не принесет ей славы. Французы убедили себя в обратном. Почему-то они уверились, что вся Англия против вашего величества, а ваша армия и флот кишат тайными якобитами, которые по первому сигналу перейдут на сторону Якова Стюарта, что британский флот пропустит французские корабли через Ла-Манш, английские полки рассеются, едва французы высадятся в Уэссексе, а весь английский народ с ликованием примет ирландских и французских захватчиков. Возможно, так оно и есть, но, на мой взгляд, трудно вообразить большую нелепость. Я подозреваю, что ваши эмиссары во Франции, прикидываясь недругами вашего величества, нашептывают французам всякого рода льстивую и соблазнительную чушь о готовности Англии к якобитскому мятежу. Коли так, обман удался чересчур хорошо, и французы, преисполнившись ложной самонадеянности, принялись изобретать стратагемы, которые представляются вашей покорной слуге чистейшим безумием. Умоляю вас написать письмо или отправить посла к Людовику XIV, объявить, что вы знаете о планах вторжения и убедить короля в гибельности его планов. Если французским солдатам и морякам суждено пасть на поле брани, пусть они погибнут в честном бою, а не пойдут на дно морское в погоне за химерой. Элиза, герцогиня Игломская, герцогиня Даркашон. Постскриптум. Я отправила 3 копии письма на 3 разных контрабандистских судах. Если получите лишние экземпляры, то примите, пожалуйста, мои извинения в назойливости. Однако то, что в них написано, очень для меня важно.